крупнейшем киноклубе, пожалуй, самое ответственное. 15 апреля. Продвинулось дело с моей заявкой на Плесецкую в телевизионном объединении «Экран». Кстати, когда Майя все время говорила про мою картину о ней, мой фильм, в моем фильме, Л.Ю. ей резонно заметила. «Почему вы так говорите? Это все равно, что Иван Грозный говорил бы о фильме Эйзенштейна «Мой фильм». Иван Грозный — это картина Эйзенштейна о нем, а Майя Плесецкая — это фильм Катаняна о вас». Помогло. Из разговора с Л.Ю. об Эльзе. Эльза очень переживала старение. Почему? Ведь это было для нее не главное. Она же писала. Ну что ты? Она ведь много достигла этим. Л.Ю. имела в виду внешность. «29 мая. Снимаю шекспировский клуб. Уныло, самодеятельность, и никому это не нужно. Завтра буду говорить с Каюмовым о какой-то картине в Ташкенте». Элик худел в институте питания. «Мы не сегодня-завтра покупаем машину, одолжили 2700 рублей. У Вали, Махнача, Гребнева. Инна уже катается с инструктором». 30 мая. Говорил с Каюмовым. «Наверное, поеду в Ташкент снимать картину про Алима Хаджаева». 18 июля. Суматоха, обусловленная кинофестивалем. Инна уже 2 дня якшается с японцами. Интервьюирует, показывает Москву, опекает новичков, извергая на них поток информации, и наставляет несмышленых. Кстати, о последних. Одна японская критикесса внушала Инне, впервые попав в СССР, какие счастливые советские женщины, им не надо бороться за свои права, профсоюзы стоят на страже их интересов, они свободны и независимы, и при социализме у них жизнь течет иначе, чем в Японии. И как их делегацию хорошо тут принимают, но вот только в меню совсем нет фруктов, а они так к ним привыкли, не может ли Генс Сан проводить ее в зеленый магазин, чтобы она прикупила овощей и фруктов? И Инна злорадно поволокла ее по всем овощным магазинам улицы Горького. В разгар лета всюду лежал только лук, зеленый, не сортовой, с кусками земли. На следующий день японка уже не заикалась о преимуществах наших женщин. 21 июля. Только что вернулись из кино, где видели английский фильм «Дочь Райана» о борьбе ирландцев с англичанами. Но главным образом про любовь плюс замечательные пейзажи. Поскольку фильм синерамный, современно откровенно любовный, а мы сидели, задрав головы, в третьем ряду, то постельная сцена происходила буквально у нас на головах, а каждая грудь героини была величиной с 5-этажный дом. Ушли подавленные. 23 июля. Л.Ю. лежит в больнице с подозрением на инфаркт, но рвется домой. Сказала, что если мы ее не увезем, то она сама выйдет на улицу, возьмет такси и уедет. Так и уедет. 8 августа. Переделкино. Вчера, когда мы загорали на участке, в чем попало, вдруг по дороге к Леониду Ленчу зашли 2 куртизанки, нарядные, веселые, сверкающие, немолодые, Люся Ильющенко и Марина Фигнер. Люся сказала, что Юткевич с трудом выкарабкивается из инфаркта, все еще лежит. Сережа говорит, что он не хочет ни ставить картин, ни писать книг, ни ездить в Канн,